Глава 19. Так говорит Господь. «Иди, купи у гончара глиняный кувшин, возьми с собой нескольких старейшин этого народа и нескольких старших священников, выйди к долине Бен-Хинном за горшечные ворота и провозгласи там слова, которые я скажу тебе. Скажи: слушайте слово Господа, цари Иудеи, жители Иерусалима. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Я пошлю такую беду на это место, что у каждого, кто о ней услышит, зазвенит в ушах. Ибо жители Иерусалима оставили меня, осквернили это место, воскуряют здесь богам иным, которых не знали ни они, ни их отцы, ни цари Иудеи, и залили они это место кровью невинных. Построили они капище Ваалу, чтобы сжигать своих детей в огне, как жертву всесожжения Ваалу. Я этого не заповедовал и не повелевал, сердцу моему это не угодно. И потому настанут дни, говорит Господь, когда это место будет называться не Тофет и не долина Бен-Хинном, а долина резни. На этом месте я обращу в тщету все, что задумают Иудея и Иерусалим. Я повергну их мечом врага, падут они от руки тех, кто жаждет их смерти. Их трупы я отдам на съедение птицам небесным и зверям земным. Я обреку этот город на ужас и унижение. Всякий, кто пройдет мимо, ужаснется, присвистнет, глядя на его руины. Я заставлю жителей этого города поедать плоть своих сыновей и дочерей. Каждый будет есть плоть своего соседа во время осады и бедствий, на которые враги обрекут их, желая их смерти. Разбей кувшин на глазах у пришедших с тобою людей и скажи им: так говорит Господь воинств, я разобью этот народ и этот город. Так разбивают кувшин гончара, и невозможно собрать его снова. И для могил в Тофете уже не хватит места. Так я поступлю с этим местом, говорит Господь, и с его жителями, сделаю этот город подобным Тофету. И будут осквернены дома Иерусалима, дома царей Иудеи, как Тофет, все дома, где воскуряли на крышах воинству небесному и совершали возлияние богам иным. Иеремия вернулся из Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, встал во дворе храма Господа и сказал всему народу: «Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. На этот город и на все подвластные ему города я пошлю беды, которые я предрек ему. Ибо все они упрямы, слов моих не слушают.